как поживает Ханна? Ты все еще с ней встречаешься?» «Все еще встречаюсь», — неожиданно серьезно ответил Джек. «Мне нравится Ханна», — Кэт постаралась говорить нейтральным тоном. «Она очень милая». «Да, то есть мне самому она нравится. Даже очень нравится. Очень специфическая девушка, то есть женщина». Кэт внимательно посмотрела на отца, и тут ее осенило, зачем он пришел. «Па, это классно!» Джек радостно заулыбался. Создавалось впечатление, что он пришел специально, чтобы спросить, одобряет ли она его выбор. Интересно, он уже спрашивал Меган и Джессику или ограничился посещением Кэт? «Мне важно знать, как вы отнесетесь к тому, если мы, ну, ты понимаешь, поженимся?» Кэт не знала, что и сказать. В жизни отца со времен развода постоянно были какие-то женщины, очень много женщин. Но за последние 25 лет Кэт успела привыкнуть к мысли, что ее отец никогда во второй раз не женится. «Если ты считаешь, па, что это принесет тебе счастье, тогда, конечно», — протянула Кэт, тщательно подбирая слова. «Ты не навязал нам никакой мачехи, когда мы росли, и за это мы тебе очень благодарны. Но теперь-то мы давно вышли из-под твоей опеки. Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливым. С Ханной я счастлив». «Только нет, это не мое дело. Что ты хотела сказать?» Кэт чуть придвинулась к отцу и почувствовала, как в животе у нее шевелится ребенок. «Ты не боишься, что все кончится, как в первый раз? Такая перспектива тебя не пугает? Тебя бросила первая жена. А вдруг то же самое сделает и вторая?» Он пожал плечами. «Когда у человека появляется шанс, он должен им воспользоваться, не так ли? Вероятность развода существует всегда, но если человек все время пытается избежать унижения и страданий, то в таком случае он никогда не сможет полюбить». Кэт, улыбаясь, перебирала в руках детскую одежду. «В такой одежде ее сыночек будет выглядеть как маленький мужчина», — подумала она. «Он еще не научится ходить, а уже будет выглядеть как мужчина». «Значит, ты храбрее меня», — сказала она. Джек Джуэлл был потрясен ее словами. «Нет никого храбрее тебя, Кэт», — с чувством воскликнул он. Она засмеялась и замотала головой. «Нет-нет, это правда», — настаивал он. «Я помню, как однажды вернулся со съемок. Тебе было тогда лет 12. Прошло около года после того, как ушла твоя мать. Джессика и Меган гуляли на улице. Какие-то мальчишки начали их дразнить, издеваться над Джесси». «Я помню», — воскликнула Кэт. «У Джесси тогда была балетная пачка. Она вышла в ней на улицу, решив, что всем она должна понравиться. А мальчишки довели ее до слез. И тут из дома выскочила ты, прямо в фартуке и перчатках, и прогнала этих мальчишек. Я решил, что храбрее тебя в жизни никого не встречал. И не только это меня убедило в твоей храбрости, но и каждый день, когда вы росли без матери». «Это не храбрость», — возразила Кэт, — «а вынужденность. Кроме того, мне нравилось присматривать за сестрами. Разве она могла быть с ним честной? Мне казалось, что от этого я становлюсь сильнее». Джек наблюдал за тем, как она складывает принесенную им детскую одежду. «Мне жаль, что вам тогда пришлось несладко», — вздохнул он. «Мне так хотелось, чтобы ваша жизнь была более устроенной, что ли. Надо было выбирать себе в жены такую женщину, которая бы не бросила детей, а жила с нами до сего дня». Кэт рассмеялась. Ее отец просто не должен жить с этим бременем вины в душе. «Да, но если бы ты женился на ком-нибудь другом, — сказала Кэт, — то я бы не появилась на свет. И Меган не появилась бы, и Джессика. Да, женись я на другой, и вас бы не было на свете». Джек тоже засмеялся и поднялся, собираясь уходить. А это было бы ужасно. Когда они открыли входную дверь, то увидели в холле новенькую, с иголочки детскую коляску. Трехколесную, шикарную, цвета голубой металлик. Кэт подумала, что такую мог купить только Паола. С низким ходом, с несколькими скоростями. Она притворилась, что ожидала увидеть нечто подобное перед своей дверью. Потом поцеловала отца, вкатила коляску домой и поставила возле кровати, где по ночам могла наблюдать, как та сверкает в ожидании ее будущего ребенка. Паола уже забыл, что значит жить в квартире. Откуда-то доносится музыка. В комнате чувствуется запах чужой еды. Над головой слышны чьи-то шаги, из-под ног раздается чей-то смех. Сквозь стены постоянно просачиваются флюиды чужой жизни. Соседи сверху любили жареную баранину с перцем. Через некоторое время Паола возненавидела эту баранину всей душой. Джессика с закатанными до локтей рукавами купала в ванне маленькую Вэй. Она пускала мыльные пузыри, чтобы ребенок мог с ними поиграть. Маленькая Вэй плавала в ванне с одного конца на другой. Над водой виднелся ее пухленький животик. Вот она начала выстраивать на краю ванны свой отряд пластиковых игрушек. Уток, лягушек, телепузиков. Паула улыбался, глядя на них, хотя в душе ему было совсем не до смеха. Он поцеловал обеих на прощание и отправился на работу. Теперь его рабочий день начинался вечером. Дверь в квартиру была сделана из фанеры. До чего же хлипкая защита от жестокости, царившей в мире? Паула запер ее на два оборота и начал спускаться по лестнице вниз. Со всех сторон его догоняли следы чужой жизни, звуки и запахи, которые, казалось, он уже оставил далеко позади в детстве. Внизу на столе лежала кипа корреспонденции, адресованная давно съехавшим из этого дома жильцам. У подъезда валялась старая газовая плита, вся поросшая чем-то вроде зеленых поганок.